Глава 12. Начало пути. 27 сентября. Подмосковье. Доступно. 8 из 80. Прочитав несколько статей и посмотрев несколько видео, я понял, что ничего не понял о Шиве. Только потратил много времени, приобретя множество отрывочных знаний. Да, наверное, мне оно и не надо. Вряд ли этот Шива, которого я видел, будет соответствовать всем верованиям в него, которые еще зачастую были взаимоисключающими. День близился к вечеру, и нужно было решать, что же делать дальше. Во-первых, я закончил делать бульон, вытащив из него кости и пробив в блендере, а потом принялся за эксперименты. В отдельной миске всыпал в этот суп пюре сахар. Попробовал. Не очень приятно, но есть можно. А на миссиях лишняя калорийность никогда не помешает. А ведь еще можно туда протеины сыпануть или вообще какой гадости, не разбираясь в ней, но, возможно, пора начать. Там всякие предтрены и порошки, повышающие силу и выносливость. Потом передо мной встал вопрос, за сколько жидкость фляги станет системной и станет ли системным суп? По наитию я достал флягу, вылив из нее чуть воды в тарелку. Ничего. Я уже хотел было наливать суп, но потом вспомнил, что в эту флягу налил воду совсем недавно, а до этого она была пустой. Налил в тарелку воды из фляги гоблина, только сейчас, вспомнив о брезгливости. Хотя Шив меня и уверил, что портал убивает микробов, но все же. А потом я сосредоточил взгляд на этой воде. Вода. Объект системы. Прекрасно. Справка работает и показывает системность воды. А если ее разбавить? Я начал по чайной ложке капать обычную воду. На четвертой ложке вода неожиданно перестала быть системной. Она вообще не телепортируется или перенесутся только системные молекулы? Можно мне документацию по этому продукту под названием «Система»? Несистемная вода была вылита, а на ее место через воронку влита бурда под названием «Сладкий суп-пюре из говядины». Теперь осталось только ждать и проверять суп на системность. Скоро энергия снова восстановится, и я смогу третий раз за сегодня потренироваться, а потом уже улучшу параметр. Плюс, если я решил тренироваться и физически, то надо бы начать делать зарядку. Какую? Перенапрягаться в зале с большими весами — не лучший вариант. Мышцы потом могут сильно болеть, что будет очень плохо, если забросят на миссию. А вот тренировки с собственным весом на выносливость вполне подойдут. В целом, такую зарядку я и так делал, но довольно короткую. Открыв окно для проветривания, я принялся за упражнения, больше внимания уделяя даже не самим мышцам, а дыханию и повышению выносливости. Энтузиазм подпитывал мои силы, позволяя работать усерднее, а тело хорошо вспотело. Обычно я занимался по 20 минут в день, но сейчас идет уже 40 минут. Пожалуй, хватит. В конце я сделал дыхательное упражнение. Сначала просто глубокое дыхание, потом по методу Вим Хофа, а затем просто потренировался в задержке дыхания. Тоже полезно. До восстановления пси оставалось немного, и я продолжил смотреть видео, но уже перейдя на тематику сражений на нагинатах и копьях, хотя отыскать что-то дельное тут было сложно. Пси. 401 из 402. Вход в клетку разума. Это был, наверное, последний раз на сегодня, а у меня мозги разбегались в разные стороны. Столько всего хотелось попробовать. И теперь я хотел создать что-то интересное и не статическое. Что там было в культиваторах про внутренние миры? Вырастить суперполезные травы и кустики с ягодами. Земля появилась довольно хорошо, но сожрала много энергии. Видимо, из-за того, что не была единым объектом. Пощупав грунт, результатом я остался доволен. Черная, довольно мягкая земля, не пачкающая руки. Возможно, немного неестественное, но сойдет. А вот потом начался затык. Я представил траву, но тут же интуитивно понял, что не потяну. Выкинет. Потом захотел создать травинку. И это получилось. Но когда я прильнул к ней и пощупал, оказалось, что она пластмассовая. Что за обман? Почему не настоящая? Получилась очень красивая полосочка из чего-то твердого, но гибкого, полностью копирующего реальную газонную траву. Я вновь представил, как вторая травинка вырастает из земли. Все начала улетать катастрофически, а из земли выросла еще одна пластмассовая травинка, всеми силами маскирующаяся под настоящую. У нее даже корни были. Похоже, ничего живого я тут создать не смогу. Ну и ладно. Если даже траву я не могу создать, то мое желание создать эльфийку было обречено на провал в любом случае. Только если сделать ее пластмассовой. Но это мне не интересно. Надо переходить к тому, что работает. Опять втянуть потоки энергии? Энергии маловато. Создать вкусную еду? Кстати, не веря в успех, я создал лист салата и укусил его. Салат? Да что за хрень? Почему салат для еды можно, а маленькую травинку в земле нельзя? Энергии оставалось немного, и ничего полезного я уже не сделаю. Создать вкусную еду? Алкоголь? Да я последние не любил. Так что, ничего не придумав, я вышел в реальность. Только вот... А где повышение резерва? Я еще раз посмотрел на цифры и сообщения, но в этот раз надбавки не было. Надо было что-то полезное делать. Да хоть медитировать. Ладно, время уже идет к ночи, а меня не покидали мысли о 4 очках параметров. Не стоит с ними затягивать. Иначе я рискую не успеть перед новой миссией. И вот тут я задумался, а что повышать? Пси-силу тут без вариантов. На все 4 очка? Или вложить одно восприятие, догнав его до 10? Шива говорил про бонус. Еще 15 минут я рассматривал все варианты, но остановился на первоначальном решении. «Внимание! Желаете повысить параметр восприятия? 1 очко характеристик». Да. Я уже лежал на кровати и приготовился к боли. Все органы чувств тут же прореагировали. В первую очередь глаза, заслезившиеся и начавшие гореть огнем, причем где-то очень глубоко. Уши заложило как при сильной болезни, но в целом было терпимо. В последний момент очень сильно прореагировал нос, чихая и скручивая тело в спазме. «Внимание! Вы повысили параметр восприятия. 10. Поздравляем! Ваш параметр восприятия достиг предела для вашей расы. Вы получили навык «Детектор лжи». 99%. Детектор лжи. И. 1 из 1. Активное. Позволяет воспринимать мельчайшие детали поведения и мимики собеседника. Внимание! Вы второй в вашем мире, кто достиг первого предела восприятия для вашей расы». Ого! Я прочитал неожиданно полученный навык. Не боевой, но тоже лишним не будет. Опять же, почему он И-ранга? Что-то как-то очень большой разброс по полезности и сложности навыков. Еще интересной была и информация про второе место. Судя по тому, что она была позже, на награду она не повлияла. А будь я первым, вложи очко сразу после исцеления у Шивы, может быть, стал бы первым и за это что-то дали. Все чувства и ощущения также обострились. Я даже специально вышел на балкон, вглядываясь в окна соседнего дома. Просто прекрасно. А уж запахи. Я от них сильно отвык. Если раньше меня мутило от сигаретного дыма, то после ковида я ощущал его как легкий аромат костра. А сейчас все запахи снова ударили в мозг. А что там дальше? Я посмотрел на характеристику и увидел на нем замок. Стоимость разблокировки первого предела параметра восприятия — 80 ОС. Похоже, чтобы иметь возможность превзойти человеческие пределы, придется много заплатить. А судя по слову «первый», платить придется не один раз. Но пока что это было для меня лишь чем-то очень далеким и теоретическим. А пока у меня есть еще 3 очка, и их я точно вложу в пси. Лишняя энергия точно не будет. Внимание! Желаете повысить параметр «разум»? 3 из 10. 1 очко характеристик. Да. В мозгу снова начал разгораться пожар, а я сжал зубы, готовясь к крайне неприятным ощущениям. Сознание плыло, реальность стала темнеть, но неожиданно это прошло намного легче, чем в первый раз. Внимание! Вы повысили параметр «разум» 4 из 10. Пси — 500 из 500. Что? Я уставился на ровную цифру, в которой не было моих двух заработанных очков. Это что получается? Система против, чтобы я сам развивался? Почему пропал прогресс? Я что, вообще не могу сам развиваться? Начала накатывать злость и разочарование. Но потом я все же начал строить теории. Система любит ровные цифры. Поднимает энергию ровно на 100 единиц до следующей сотни. Возможно, подними я пси на 100 единиц сам, это было бы зафиксировано. Ну или система прибавила бы 0 энергии при улучшении, что выглядело бы ужасным багом. Вывод. Возможно, имеет смысл самому развиваться, только если есть много времени на поднятие целой сотни. Возможно, инфа об этом была у богов или в той же карте от Шивы, но пока что источников точной информации у меня нет. А раз так, то нужно решать, что делать дальше. Ждать, пока я сам повышу на сотню? Глупо. С учетом того, что в последний раз у меня не получилось увеличить резерв, я могу этим заниматься долгие недели, если не месяцы. А перед миссиями в любом случае надо увеличить резерв. Значит, очки надо вложить вне зависимости от того, смогу я позже сам развиваться или нет. А это тоже был интересный вопрос. С увеличением резерва станет легче или труднее самому получить новую сотню? Также я отметил, что резерв восстановился. Это было отличной новостью. Вход в клетку разума! А сейчас я все же вернулся к простой медитации. На этот раз стараясь втянуть в себя энергию как можно быстрее. Я сосредоточился на окружающем пространстве, превращая его в потоки энергии. Очень полезной энергии, должны усилить меня и сделать бессмертным и всесильным. По крайней мере, я пытался медитировать куда-то в эту сторону. А потом синий светящийся туман втекал в мое тело, как будто в глубокую воронку. «Внимание! Вы выходите из клетки разума. Пси плюс один. Пси. 25 из 501». Снова прогресс. Возможно, из-за правильного способа траты пси. Но останавливаться сейчас ради развития все так же глупо. Я уже решил, что вложу все. А дальше как пойдет. Внимание! Желаете повысить параметр разум? 4 из 10. Одно очко характеристик. Да. Новое улучшение уже было привычно, но голова реагировала чуть хуже. Внимание! Вы повысили параметр разум. 5 из 10. Пси. 600 из 600. Внимание! Вы получили скрытую особенность чувства пси. F. 1 из 1. Позволяет ощущать пси-энергию. Ого! А вот это было неожиданно, да и Шива не предупреждал. А в голове неожиданно появилось новое ощущение. Я чувствую свою энергию? Как будто в голове есть источник чего-то, что растекается во все стороны и чуть-чуть наполняет мое тело. Похоже, что так. Теперь это будет шестым чувством. Вопрос только, насколько хорошо я смогу почувствовать чужую энергию. Я развернулся, прильнув к стенке, но ничего более не почувствовал. Сквозь стены ощущать людей я пока точно не умею. Но все равно очень интригующе. Возможно, это чувство позволит лучше развиваться. Возможно, даже получится самому управлять энергией. Остался последний шаг. Но перед этим я снова могу получить дозу наркоты в виде попадания в свой личный мир. Внимание! Вы входите в клетку разума. Я не стал ничего придумывать, слив все силы в вытягивание потоков энергии. Возможно, это абсолютно бесполезно, а возможно и нет. Пси. 12 из 600. В этот раз опять не было прибавки, что рушило надежды на собственное развитие. Перед последним усилением я не стал спешить, полчаса записывая скорость восстановления. Будет потом еще собирать статистику и, возможно, спрогнозировать, как резерв влияет на скорость восстановления. Внимание! Желаете повысить параметр «разум»? 5 из 10. Одно очко характеристик. Да. Боль уже была привычной, хоть оттого и не менее мерзкой. А голова, похоже, уже сильно устала от трех улучшений подряд. Но я должен был это вытерпеть. Внимание! Вы повысили параметр «разум» 6 из 10. Пси 632 из 700. Так, в этот раз резерв не восстановился полностью. Хотя логично. Иначе это был бы чит, с помощью которого ты прямо в бою можешь восстановить всю энергию, пускай с головной болью. Похоже, я достиг того предела, после которого восстановление от улучшения не будет полным. И на этом все. У меня опять было 0 очков параметров и всего 8 очков системы. Голова уже сильно гудела и хотелось спать. Но нужно было в последний раз слить резерв. «Внимание! Вы входите в клетку разума!» Оказавшись внутри, я решил испробовать еще одну идею. Создать новый кристалл Пси. Это же так напрашивается в голову. Приказ, и у меня в руках начал расти прозрачный шарик. Новый приказ, и он становится насыщенного синего цвета, а Пси утекает намного быстрее. Слив половину резерва, я начал поглощать камень обратно. Плюс 1, 2, 3... Я смог вернуть из него только 9 единиц энергии. Ужасно мало. Похоже, мне не хватает опыта, или так вообще нельзя делать. Но если создать таких псевдокамней очень много, то теоретически их может хватить на что-то. Восстановиться после сложной ситуации, например. На остатки резерва я создал новый кристалл, придав ему кубическую форму. Пси плюс 1. Пси 7 из 701. Внимание! «Вы выходите из клетки разума». Сил больше не оставалось. И, стянув с себя одежду, я снова нацепил сумку через плечо, выключил свет и закутался в одеяло. В последний момент силы воли хватило, чтобы завести будильник. Через 4 часа Пси должна восстановиться. Надеюсь, ночь пройдет спокойно. 28 сентября. Я разглядывал обугленные куски плоти, вываливающиеся из разрубленных доспехов. Вонь стояла ужасная. А ведь у меня еще обоняние вернулось и стало сильнее. Кровь и внутренние жидкости вытекали на пол из пластали. А я отключил световой меч, наблюдая за исчезающими флуктуациями оранжевых сполохов. «Прекрасно, ученик. Твой бой и последний экзамен прошел успешно. У Вейдера не было шансов. Теперь ты становишься моим учеником». Я развернулся, глядя на Дарта Сидиуса, который выглядел аккуратным и элегантным мужчиной лет так 60, но в отличной форме. И когда успел переселиться в нового клона? А нет, это пока не новый клон, просто процедура омоложения. Учитель был слишком ограничен и зациклен на своем страдании. Оно пожирало его, давало огромное могущество, но забирало потенциал. Он не смог остановить его и не смог подчинить своей воле. Он больше не развивался, а потому я смог стать сильнее. Я пытался вспомнить все моменты из обучения у Дарта Вейдера, но мысли путались, а потому я забил на такие несущественные детали. «Согласен. Можешь забрать средоточие его силы, а потом у нас будет много дел». Владыка Сидиус дал добро, и я сжал руку, чувствуя, как потоки силы скручиваются, формируя мощный поток телекинеза. В черном шлеме сильно булькнуло. Наружу вылетел оранжевый кристалл силы, средоточие мощи моего прошлого учителя, которое я убрал в пространственное кольцо. Поглощу потом в медитации. «Итак, ученик, ты силен, но твое обучение еще не окончено и не огранено. Я дам тебе Голокрон. Голокрон Дарта Вишейта, величайшего из ситхов. Но у тебя также будет и задание. Планета Сар, оплот сопротивления джедаев. Его нужно сломать. И чем быстрее, тем лучше. Но самое главное, ты должен раздобыть артефакт. Алтарь древнего джедая, познавшего концепты жизни и смерти. Это твоя главная цель. Ты будешь заброшен туда порталом и должен будешь скрываться, потому что даже твоих сил не хватит, чтобы победить всех джедаев и их мертвых марионеток. А вместе с тобой будет заброшена и 1000 лучших акалитов, которые создадут хаос и отвлекут внимание. Только если мы получим этот артефакт, мы сможем защитить нашу галактику от вторжения зергов и тиранидов. А иначе нас ждет смерть. Ты все понял?» «Да, я не подведу и сделаю все возможное, учитель». Я чуть склонил голову, а потом дернулся, когда голова Дарта Сидиуса взорвалась, забрызгав меня всего мозгами, кровью и кусочками черепа. «Вот ты где!» Справа раздался глухой голос, а я уже отпрыгнул в сторону, активировав меч и отбив второй снаряд из плазмы. Дерьмо, как Сидиус мог так подставиться? В гермостворках была огромная дыра, сквозь которую смотрело несколько гоблинов, облаченных в светлые робы и со световыми мечами. Джедаи здесь? Диверсия в центре Империи на Звезде Смерти? Первый джедай выкинул вперед руки, и обе створки дверей вылетели как пробки, чуть не размазав меня по стене. Но я увернулся, готовясь к бою. А в тронный зал ввалился отряд гоблинов, после чего вперед вышел один. На его шее я заметил шрам от отрубания головы, а глаза мерцали могильным холодом. «Ты ответишь за все совершенное тобой! Твоя смерть будет ужасной!» Его голос оставался могильным, но в следующую секунду он исчез. А я неожиданно увидел, как прямо над моей головой пронеслось зеленое сияние. Мир неожиданно перевернулся, а потом больно ударил меня по голове вместе с чувством онемения. Я не чувствовал тела. Тело. Тело осталось стоять рядом с мертвым гоблином-джедаем, который шагнул вперед и поднял меня. «Ты так быстро не умрешь, человек!» А я только-только осознал весь ужас своей ситуации и неминуемость смерти.